Так. А Сысоев? А Сысоев прилетает из командировки послезавтра. Его ждет Маленина. А что же будем делать с Белкиным? Не знаю. Мы ждали тебя. Ну, хорошо. Пошли в ординаторскую. Ординаторская была при выходе из корпуса на первом этаже. Мы прошли по длинному белому коридору второго этажа, мимо свежепокрашенных дверей палат для буйно помешанных. Все в этой больнице напоминало тюрьму. Только было выкрашено и звездкой в бело-сизый цвет, и в таких же бело-застиранных халатах с оборванными шнурками ходили здесь дюжие и небритые санитары-надзиратели. У лестницы была стойка КПП с металлической дверью. Такая же проходная была на первом этаже при выходе во двор, а двор был окружен забором с колючей проволокой и вышками охраны. За забором был дачный поселок медперсонала, в замечательном сосновом лесу с беседками, дорожками, резными заборчиками и всякого рода подсобным хозяйством, огородами, садами, созданными и обслуживаемыми тихо помешанными. Практически спецпсихбольница номер 5 МВД СССР была чем-то вроде монастыря, где каста врачей превращала пациентов в тихо помешанных роботов. В ординаторской четвертого отделения практически арестованные Светловым сидели все шесть лечащих врачей этого спецотделения для буйно помешанных. Постоянно прикрытые защитой МВД, которая направляет сюда диссидентов, антисоветчиков и подлинных шизофреников и психов, безнаказанные в своей деятельности, неподконтрольные и поэтому обнаглевшие, сытые, раскормленные на натуральных овощах и фруктах, выращенных их же пациентами, они теперь прекрасно понимали, что их благополучие повисло на волоске. Засадить в психбольницу человека без ведома МВД, превратить ее в свою частную тюрьму, было нарушением государственной монополии, непростительным преступлением. Конечно, они будут выгораживать себя, валить все на Хотулева, но я не собирался разговаривать с ними о том, как Белкин попал сюда и на каком основании они, специалисты, лечили здорового человека чудовищными дозами аминозина. Я оглядел их испуганные лица и сказал: «Подполковник Светлов уже посвятил вас в обстоятельства этого дела. У нас с вами есть 3 дня, чтобы привести этого журналиста в нормальное состояние. Я вам не гарантирую, что и после этого вы будете продолжать свою безмятежную работу, но если Белкин будет в состоянии поехать в Вену, это как-то скажется на вашей участи. Я вас слушаю». Они молчали. Толстая баба в докторском халате с лицом гренадера и небритыми усами, отвернувшись, смотрела в окно. Остальные 3 разновозрастные врачихи и 2 врача, молодой лет 30 альбинос и худой старик с прокуренной трубкой, сидели потупившись. «Это не детский сад, и в молчанке играть не будем», — резко сказал я. «Я хочу знать, доступно ли это сегодня медицине в 2 дня отучить наркомана от наркотиков. Напрягите свои мозги и вспомните, чему вас учили в институтах и на всякого рода семинарах. Если нужно, мы отвезем его в больницу Склифосовского, в Кащенко, в Сербского. Где его могут привести в чувство?» «Я слушаю, слушаю». «Я не понимаю, что за тон?» — взорвалась вдруг усатая баба-гренадерша. «На каком основании вы так разговариваете? Мы тут выполняем свой долг. А то, что Хортулев занимался темными делами, так я давно сигнализировала. Как ваша фамилия?» — спросил я. «Моя фамилия Шпигель Элеонора Францевна. Я секретарь парторганизации больницы». «Вы мне не нужны. Вы можете уйти». «Что?» — возмутилась она. «Я жду, когда вы уйдете». «Секретарь партийной организации психбольницы. Такого я не слышал даже в армянских анекдотах. Хотя, конечно, здесь как минимум 80% врачей — коммунисты. И значит, должна быть партийная организация». Парторг психбольницы номер 5 Элеонора Шпигель вскочила на своих толстых ногах, и небритые усы встопорщились, лицо налилось краской. «Вы! Вы!» — я ждал. Командорской походкой она прошагала к двери. «Я этого так не оставлю, сопляк!» И дверь ординаторской хлопнула за ней так, что в стеклянных шкафчиках задребезжали какие-то склянки и бутылки.